Наступил этот день воскресенья, и кто знает и любит Бога, предавая дела все забвению, собрались, чтобы слушать Слово. Собрались и поднявши к небу, без сомнения и страха руки, мы так жаждем, Отец Небесный, исполнения Святого Духа. О, хвала, да откроется мне! Изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. Я завещал вам Спаситель, вы не бойтесь, малое стадо. Я уйду, но придет Утешитель, он утешит, поддержит, наставит. Царство вечное приготовляя, я однажды вернусь за вами, и тогда никакая сила не разделит уже меня с вами. О, хвала, да откроется небо! Изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. Имя Иисуса сегодня, отвергая любое сомнение, уповая на милость Бога, говорим эти песнопения. Мы сегодня по праву наследия, исполняясь Духа Святого, будем с небом иметь общение. О, Осанна Христу, аллилуйя! О, хвала, да откроется небо! Изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая.